«Тайлер, что с вами?» «Все в порядке», — заверил я его, думая почему-то о Диане. «Может быть, лучшее, на что мы можем надеяться, это хоть что-то понять перед тем, как упадет занавес». «Занавес?» «Выражение такое. Перед концом». «Конечно, невелико утешение», — признал Ван. «Но, пожалуй, это именно так. Лучшее, на что мы можем надеяться». «Вы, марсиане, знали о спине тысячи лет, и за все это время вы ничего не смогли узнать о гипотетиках?» «К сожалению, не смогли. Ничего или почти ничего. Лишь какие-то догадки о физической природе спина. Джейсон мне пытался растолковать что-то о квантах времени, но я в математике не силен, и все, о чем он говорил, далеко от практического воплощения. О гипотетиках вообще ничего. Насчет же того, что им от нас нужно, тоже догадки. Мы задавались вопросом, чем особым отличалась Земля к тому моменту, когда ее поймали в оболочку? Почему они не изолировали Марс сразу, когда мы там появились? Чем руководствовались они при выборе момента? И? Каков ответ? В дверь постучали. Появился один из свиты Вана, лысеющий господин в шитом на заказ черном костюме. Он обратился к Вану, но глядел при этом на меня. «Прошу прощения, но до встречи с делегацией Евросоюза осталось 5 минут». Я встал. «В следующий раз», — сказал Ван. «Надеюсь, скоро?» «Как смогу». Уже вечерело. С делами я на тот день покончил. Вышел через северную дверь. По пути к парковке остановился у дощатого забора стройплощадки. Сквозь щели виднелась кладка из простых шлакоблоков, громадные резервуары высокого давления, отходящие от них толстенные трубы. Территория стройки загажена обрывками желтой тефлоновой изоляции, обрезками медных труб и змеевиков. Бригадир в белой пластиковой каске гавкал на работяг, толкающих тачки, тоже в касках, в защитных очках и в ботинках с окованными сталью носками. Эти люди строили инкубатор для новых живых существ. Здесь в жидком гелии вырастут и подготовятся к расселению по холоду Вселенной наши наследники, способные жить дольше и путешествовать дальше, чем человеческие существа. Наш диалог со Вселенной может быть посмертный. Если иди не осилит Джейсона и не задушит проект. В тот уикенд мы с Молли отправились прогуляться по пляжу. Последнее воскресенье октября выдалось безоблачным. Едва мы прошли четверть мили по усеянному окурками песку, как поднявшееся солнце начало нещадно припекать. Океанская рябь отражала бесчетное множество солнечных зайчиков, как будто воду усеивали груды нетонущих бриллиантов. Молли вышла в шортах, сандалиях и белой хлопковой футболке, которая тут же прилипла к ее телу, соблазнительно подчеркивая рельеф. Она надвинула на глаза кепку-бейсболку, опустила козырек пониже. «Никогда я этого не пойму», — проворчала она, опуская руку от глаз и оборачиваясь, чтобы проверить собственные следы на песке. «Чего не поймешь, мол?» «Солнце, то есть его свет. Все говорят, что он фальшивый, но жара, бог мой, жара! Жара-то настоящая!» «Солнце тоже нельзя сказать, что совсем уж фальшивое. Мы видим не настоящее солнце, но свет-то идет от настоящего. Гипотетики преобразуют его длину волны и интенсивность». «Это я понимаю. Но посмотри, как оно идет по небу. Восход, закат, если это лишь проекция. Каким образом ее видно от Канады до Южной Америки, если барьер спина лишь в каких-то сотнях миль от нас? Я сказал ей, что когда-то слышал от Джейсона. Фальшивое солнце не проекция, а управляемая копия, проходящая сквозь экран и находящаяся на расстоянии 90 миллионов миль от Земли. Тоже фокусники. Если бы не этот фокус, мы бы все уже давно сгорели. Экология планеты требует 24-часовых суток. Что некоторые виды вымерли из-за отсутствия Луны, ты тоже знаешь? Они питались и размножались по Луне. Живем по лжи. Ну, можно и так сказать. Передо мной ложь. Я чувствую ложь и называю ее ложью. Стою с освещенным ложью лицом. Ложь, которая может вызвать вовсе не ложный рак кожи. Но все равно не понимаю. И не поймем, пока не поймем гипотетиков, если когда-нибудь поймем, в чем я лично глубоко сомневаюсь. «Ложь не поймешь», — сказала мне Молли, шагая рядом со мной вдоль деревянных мостков, побелевших от океанской соли. «Ложь можно понять, лишь поняв ее подоплеку, ее мотивацию». Она сказала это, глядя на меня в упор, прикрывая глаза низко опущенным козырьком, намекая на что-то, и я не мог понять, на что. Мы вернулись в мой домик. В ложную, ибо неестественную, устроенную кондиционером прохладу. Что-то почитали, послушали какую-то музыку, но Молли все время неспокойно ерзала, а я все еще не вполне освоился с мыслью о ней, роющейся в моем компьютере. Еще одно непонятное мне событие. Я, кажется, любил Молли. Или убеждал себя в том, что любил. Если же то, что я к ней ощущал, не было любовью, то вполне прилично заменяла любовь. Непредсказуемость этой женщины меня, однако, тревожила. Такая же искореженная спином, как и все мы. Подарок ей купить проблема. Если ей чего-то хотелось, то я не мог понять, чего именно, если ее не прорывало у витрины магазина. Она многое держала в себе, и, как все любители засекречиваться, считала меня точно таким же. Мы закончили ужин и принялись убирать со стола, когда зазвонил телефон. Молли взяла трубку, пока я вытирал руки. «Угу. Он здесь. Сейчас передам трубку». Она прикрыла микрофон рукой. «Джейсон, какой-то странный. Будешь говорить?» «Конечно». Я взял трубку и замер, глядя на нее. Молли возвела очи к потолку и вышла в кухню, оставив меня одного. «Джейс, в чем дело?» «Тайлер, ты мне нужен срочно». «Что-то случилось?» «Случилось, черт побери. И ты мне нужен». «Срочно? Я бы не звонил, если б не срочно». «Ты где?» «Дома». «Ладно, я выезжаю, но как там с движением? Давай, давай!» Я сказал Молли, что должен уехать. Она улыбнулась, скорее ухмыльнулась. «Что за работа? Срочные роды у начальства?» «Я врач, Молли». «Врач или собачка Джейсона Лоутона? Что, ты должен приносить ему брошенные палки?» «Извини». «Я должен ехать, время не ждет. Тебя куда-нибудь подвезти?» «Нет, я подожду тебя здесь». Она глядела на меня с вызовом, как будто ожидая моего протеста. Но я не стал возражать. Возражение означало бы, что я ей не доверяю, а я ей доверял. В значительной степени. «Не знаю, когда вернусь». «Ничего, я свернусь калачиком на диване и уставлюсь в телек. Ты не возражаешь?» «Ну, если тебе не будет скучно». «Обещаю, что мне не будет скучно». По-прежнему необжитая холостяцкая квартира Джейсона от моего дома в 20 милях по шоссе. И как нарочно пришлось объезжать полицейский кордон. Кто-то устроил засаду на инкассаторский фургон, успешно породившую любопытство группы канадских туристов, и устроившую затор. Входную дверь дома Джейс открыл мне кнопкой из своей прихожей, а когда я поднял руку, чтобы постучать в квартиру, оттуда донеслось его нервное «не заперто». Большая передняя комната пребывала все в том же обглоданном состоянии. Паркетная пустыня, в которой Джейс устроил свой бедуинский бивуак. Он лежал на диване. Торчавший рядом с диваном торшер бросал на него жесткий безжалостный свет. Лицо бледное, лоб взмок, глаза сверкали. «Я уж думал, не дождусь. Думал, твоя пастушка не отпустила». Я рассказал ему о полиции и об объезде и добавил: «Джейсон, будь добр, отзывайся о Молли уважительнее». «В смысле? Без намеков на ее среднеглубинное происхождение?» «Понял, исполняю». «Простите, дяденька, больше не буду». «Что с тобой?» «Интересный вопрос. Ответ многовариантный. Гляди». Он поднялся. Процесс не радовал. Вставал он, как будто складной плотницкий метр выпрямлялся. Джейс оставался высоким и хорошо сложенным, но физически бесповоротно сдал. Исчезла грациозность движений. Руки болтаются, как будто деревянные, прибитые гвоздиками. Ноги, когда он выпрямился, с трудом держали его, тряслись, как ходули под неумелым клоуном-любителем. Моргал он всей физиономией, чуть ли не всем телом. «Ну, полюбуйся. Хорош, да?» «Сядь, Джейс. Давай осмотримся». Я вытащил прибор для измерения давления, обмотал его черной кишкой, отощавшую руку Джейсона. Почувствовал, как неконтролируемой конвульсии дергаются мышцы под кожей. Давление высокое. Пульс учащенный. Противосудорожное принимал, а как же, еще бы не принять. По графику? Не передозировал? От передозировки больше вреда, чем пользы, Джейс. Джейс вздохнул. Резко, свирепо, с рыком. И сделал нечто неожиданное. Он протянул руку к моей голове, схватил меня за волосы, сжал крепко до боли и притянул меня к себе лицом к лицу почти до касания, и из его искаженного гримасой рта полился горячечный поток слов. «Тайлер, брось эту идиотскую врачебную трехомудию! Мне сейчас не до этого, я не могу этого себе позволить, извини, но не время соблюдать всякие правила этики-хренетики. Слишком многое поставлено на карту. Утром прилетает Иди. Он воображает, что у него в рукаве козырь. Он скорее закроет нас, чем отдаст мне свой сраный трон. Я не могу этого допустить. А глянь на меня, что я смогу в таком состоянии? Может ли такая груда костей совершить нормальное отцеубийство?» Его хватка усилилась. Мне стало еще больнее. Сила в его дряблых мышцах еще сохранилась. Но он тут же выпустил мою прическу и другой рукой оттолкнул меня. «Давай, чини меня!» «Это, в конце концов, твоя задача!» Я подтянул к себе стул и сел, следя, как он, истощенный вспышкой, уселся на диван, а потом и вовсе по нему распластался. Он из-под лобья наблюдал, как я вынул шприц и заполнил его жидкостью из маленького пузырька темного стекла. «Это что?» «Временное облегчение. Фактически я собрался вколоть ему витамин Б с примесью легкого транквилизатора». Джейсон глядел недоверчиво, но руку подставил. Вслед за иглой на кожу выскочила крохотная капелька крови. «Джейсон, ты прекрасно знаешь, что я тебе скажу. Излечения не существует. На земле не существует. Что ты имеешь в виду? Ты меня понял». Он думал о марсианской программе долгожителей. По словам Вана, этот процесс попутно лечит целый букет генетически обусловленных заболеваний. он выкинет петлю арса из ДНК Джейсона, устранит аномальный протеин, разъедающий нервную систему. Но, Джейсон, этот процесс занимает несколько недель, и, кроме того, мне не улыбается идея сделать из тебя подопытного кролика. Какие опыты? Все давно испытано. Марсиане применяют процесс столетиями, а они точно такие же люди. Извини, Тайлер, но мне плевать на твои этические сомнения и соображения. Они просто не предусматриваются формулой. Моей формулой они предусматриваются. Вопрос о том, какая формула весомее. Если твоя, то катись колбаской. Риск? Риск мой. Рискую я, а не ты. Он опустил веки. Не посчитай это заносчивостью или тщеславием, но слишком много значит, сдохну я или нет, смогу ли я шевелить языком. Это не мое личное дело. Это вопрос выживания человечества. Я попал в фокус. Занял слишком ответственную позицию. Не случайно, но и не потому, что самый умный или самый достойный. Меня назначили. Фактически я артефакт. Прибор, сконструированный Дилоутоном так же, как он с твоим отцом конструировал когда-то всякого рода летучки. Я выполняю функцию, для которой создан. Управляю перигелием. Реагирую на спин. Но президент может зарубить, не говоря уже о Конгрессе. Или он вмешается, мало ли. Тайлер, я не мальчик. Я не строю воздушных замков. В этом-то и дело. Перигелион затрагивает интересы многих, очень многих. Иди тоже не мальчик. Он превратил перигелион в насос для перекачки средств в аэрокосмическую промышленность и много где в верхах обзавелся дружками и подельниками. Он смазал не одну лапу, финансировал не одну избирательную кампанию, продвинул не одного директора. У него свои планы, свое восприятие. Он оказывался в нужные моменты в нужном месте и добивался желаемого. Он в критический момент спас от спина телекоммуникации, и это обеспечило ему могучую поддержку. Он умело этой поддержкой пользуется. Без ИДИ не было бы людей на Марсе. Без ИДИ Лоутона не появился бы Ван Говен. Отдадим старому хрену должное. Он великий человек. Но его время прошло. Он безнадежно увяз в доспиновском образе мышления. Им движет пещерная мотивация. Ему пора передать эстафету. И он сдаст позиции, если я смогу этим заниматься. Я, Джейсон, не вполне понимаю. Иди. Ко всему подходит с позиции сиюминутной выгоды. Из всего стремится выкачать побольше денег. Он терпеть не может Ван Говена и его репликаторы не потому, что это слишком амбициозный проект, а потому что это невыгодно. Марс вкачал в космическую промышленность триллионы баксов, принес ИДИ состояние, о котором он не мог и мечтать. Марс ввел его в Белый дом, приблизил к самой кормушке, к распределению бюджета. И это для него главное. За этим он ничего не видит. Он мыслит доспиновскими категориями, когда политика была азартной игрой со ставками и выигрышами. Предложение Вана ничего общего с этой игрой не имеет. Запуск репликаторов не требует непомерных затрат. Суммы ничтожны в сравнении, к примеру, с терраформингом Марса. Всего-то пара-другая дельта седьмых, да простенькие ионные движки. Проща Давида. Стеклянная пробирка. Малыми средствами. И это для ИДИ неприемлемо. Конечно. Что это дает дышащей на ладан промышленности? Это прямой финансовый подкоп под ее основы. А еще хуже. Он уходит в сторону. отступает на второй план. Вдруг все взоры устремляются на какого-то чернокожего марсианца. Еще пара недель, Иван выходит на авансцену. И он уже выбрал меня в качестве двигателя своего проекта. И ты полагаешь, что Иди сможет спокойно наблюдать, как его неблагодарный отпрыск и какая-то морщинистая инопланетная обезьяна отринут все его старания и загадят весь космос какой-то сомнительной дрянью, причем за сумму, на которую можно купить один вшивый авиалайнер. А что предлагает он? О, у него готов прекрасный широкомасштабный проект с размахом. За бешеные бабки, разумеется. Генерализованная система наблюдения. Так, кажется, он обозвал свое детище. Вполне традиционными средствами. Выискивание следов активности гипотетиков. Орбитальные межпланетные станции, пункты наблюдения на всех планетах от Меркурия до Плутона, полеты к полярным висюлькам гипотетиков как здесь, так и на Марсе. А чем это плохо? Да ничем. Это даст кое-какую информацию. Но главное, вольет кучу средств в промышленность. Цель-то его именно в этом. Но чего не может постичь Иди, чего не могут сообразить все они, все его поколение? Что, Джейс? Поезд отправляется. Форточка вот-вот захлопнется. Время Земли во Вселенной истекает. У нас не так уж много возможностей понять, что это означает. Что это означало создать цивилизацию? Веки Джейсона дрогнули раз, другой. Напряжение в нем спало. Что означает оказаться выделенным во всеобщем потоке отмирания, исчезновения, более того? Это означает... Он уставился на меня. Что за дрянь ты мне вколол, Тайлер? Да ничего серьезного, мягкий транквилизатор. Быстрого действия? Джейсон, это тебе было нужно. Ты сам этого хотел. Ну ладно. Главное, чего я хотел и хочу, быть в форме завтра утром. Это, однако, чревато последствиями. Ты хочешь, чтобы я, выражаясь техническим языком, преодолел ослабленный электрический контакт повышением напряжения? Кратковременно может сработать, но что потом? Я с удовольствием дам тебе чистый бессимптомный день, но я не хочу тебя убить. Если ты не дашь мне чистый бессимптомный день, ты с таким же успехом можешь меня и убить на месте. Все, что я могу тебе предложить, это мое беспристрастное профессиональное мнение. И чего же мне ожидать от твоего беспристрастного профессионального мнения? Можно помочь. Мне так кажется. Немного. В этот раз, Джейсон. Но свобода маневра ограничена, крайне ограничена. Имей это в виду, Джейсон. У нас у всех свобода маневра ограничена, и всем это неплохо было бы иметь в виду. Он вздохнул и улыбнулся, когда я снова открыл свой медицинский саквояжик. Когда я вернулся, Молли сидела на диване, гипнотизируя телеэкран, прикованная к какой-то мыльной опере про эльфов, а может и про ангелов. Экран пушисто голубел, сиял, переливался. Увидев меня, она выключила телевизор. Я спросил, что тут без меня происходило. Ничего особенного, но был один звонок. Да ну, кто звонил? Сестра Джейсона, как ее, Диана из Аризоны. Она сказала, зачем звонила. Сказала, что хотела поговорить. Ну, мы и поговорили. Хм, о чем? Молли слегка развернулась, продемонстрировала мне свой профиль на фоне полуосвещенного изнутри дверного проема спальни. «О тебе». «Предмет достойный». «Да». «Я ей велела больше не звонить, потому что у тебя теперь другая, то есть я, и что я всегда буду снимать трубку. Я вылупил глаза. Молли оскалила зубы, обозначив улыбку. «Ладно, ладно, Тайлер, отомри. Шуток не понимаешь. Я ей сказала, что тебя дома нет, и только». «Ты ей сказала?» Я все еще не мог опомниться. «Я ей сказала, что ты уехал. Куда не сказала, потому что ты мне тоже этого не сообщил». «Она ни о чем срочном не упоминала?» «Нет. Да и по голосу я бы не сказала, что о чем-то срочном речь. Позвони, если хочешь уточнить. Я не возражаю». «Но это тоже своего рода проверка». «Да ладно, не к спеху». «Вот и хорошо». На щеках Молли появились ямочки. «Потому что у меня другие планы».